Часть третья. Кофе хоть и был подан в столовую, но Анна Федоровна предложила его пить на балконе, на легком воздухе. А потому все и перешли туда с чашками, перенеся и кофейный прибор. Емельян Васильевич тащил коньяк и, усевшись около Ивана Артамоновича, предложил ему выпить сначала рюмочку коньяку у натурель для пищеварения, а потом уже стал усердно подливать его в кофе. От коньяку Иван Артамонович разнежился, пришел еще в более благодушное состояние и умильно посматривал на Наденьку, которая сидела против него и, перебирая пальчиками бриллианты на браслете, считала их. Иван Артамонович это заметил и сказал: — 14 камней, не извольте трудиться и считать. Это браслет покойницы жены, и попал в опись ее приданного, которая еще и по сейчас у меня сохраняется. 14. Ожерелье в 23 бриллианта, а браслет 14. Вы ожерелье не продали? — поинтересовалась Наденька. — А зачем же продавать? Оно будет украшать шейку второй моей избранницы. Накануне свадьбы в девичник я вам вручу его вместе со свадебной корзинкой, — отвечал Иван Артамонович. — Боже мой, какая неизреченная доброта! — воскликнула Анна Федоровна. — Иван Артамонович, да вы ее задарите! — Все имс, все имс. И себя, и все мои сокровища, унаследованные мною от первой жены. — Иван Артамонович! И я хочу, чтобы свадьба была парадная, с танцами, — сказала Наденька. — Не делают этого нынче, не в моде, но, ежели вы хотите, то ваше желание — закон-с, — блаженно наклонил голову в знак согласия Иван Артамонович. — Я знаю одно прелестное кухмистерское помещение, где можно сыграть свадьбу. Парад так уж парад. Среди моих знакомых найдутся 4 генерала в лентах. — Ну, генералы-то мне бог с ними, но чтобы были танцы и побольше кавалеров. — Можно-с, можно-с. В нашей канцелярии даже есть 3 отчаянные танцора. Один на вечерах в благородном собрании считается первым мазуристом. — Кто такой? На вечерах в благородке... Первым мазуристом считается артиллерист Гремушин. Мы ведь бываем в благородке. Статские там приплохие танцоры. Не могу знать, но мне так сказывали. Я в благородке, когда бываю, то сижу обыкновенно за винтом в карточной комнате, а потом перехожу попитаться в столовую. Фамилия его Клочков. Но все равно хороший мазурист и у нас найдется. Он хоть еще и гимназист, но мазурку танцует прелестно. — Это ты про Петю, что ли? — поинтересовалась мать. — Да неужто его звать на свадьбу? Помилуй, матушка, ведь это мимолетное дачное знакомство. Нет, — нет-нет, я хочу. Мать сделала дочери недовольную гримасу. Та тоже ответила гримасой, говорящей: «Я так хочу». Иван Артамонович заметил это и сказал: — Так отчего ж вы запрещаете? Пусть позабавится. Юности попорхать хочется. Это очень естественное дело. О, счастливая мысль! Позвольте ручку, Надежда Емельяновна. Анна Федоровна, видя умильное до блаженства состояние Ивана Артамоновича, опять приступила насчет денег на приданное. — Мне, право, так совестно, Иван Артамонович, но ежели бы вы сейчас нам могли дать хоть половину денег на покупки для Наденьки, — начала она. — Отчего же, с удовольствием. Я словно знал и захватил с собой чековую книжку. Я могу вам дать чек даже на всю сумму. Позвольте, перышко и чернил, сейчас же я вам и напишу. Отец Наденьки бросился за пером и чернилами и принес их. Иван Артамонович обмакнул перо и спросил: — 1000 рублей вам? — Просила 1000, да думала, что маловато. Напишите уж чек на 1200. «Извольте», — отвечал Иван Артамонович и стал писать, говоря, «тысячу...» «Иван Артамонович, погодите», — перебила его Анна Федоровна, вся вспыхнув. «Позвольте уж еще раз искусить вашу доброту. Мне все думается, что и 1200 будет мало. Ведь белье, и потом подвенечное платье. Напишите уж 1500, потому наше положение такое, что мы совсем без денег». Иван Артамонович замялся. «Извольте ли видеть, я враг того, чтобы бросать деньги на безумную роскошь», — начал он. «Но ежели...» «Да пишите уж, пишите 1500», — кивнула ему Наденька, улыбаясь. «Ваше слово — закон-с, вам я не смею отказать». Чек на 1500 был написан и вручен Наденьке. «Боже, как вы добры, Иван Артамонович! Позвольте уж невесте поцеловать вас за это. Наденька, поблагодари жениха поцелуем». «Да что вы, маменька, я лучше потом», — закраснелась Наденька. «А то мимо калитки шныряют дачники, и оттуда все видно на балкон». «Целуй, целуй. Жениха целуешь, а не постороннего. К тому же при отце и матери тут ничего предосудительного нет». Иван Артамонович, весь сияющий, быстро отер мокрые от кофе губы носовым платком и, обойдя стол, за которым все сидели, подошел к помещавшейся против него Наденьке и протянул губы. Наденька, косясь на калитку, подставила ему щеку. — в губы целую Ивана Артамоновича, нечего щек-то подставлять! — кричала мать. Наденька помедлила и отвечала. — Ну, тогда пускай сам целует. Иван Артамонович направил поцелуй прямо в губы и два раза сочно чмокнул Наденьку. В это время скрипнула калитка. Наденька вздрогнула и обернулась. Близ калитки на дорожке сада стоял гимназист Петр Аполлоныч. Он был на этот раз в мундире, и лицо его было искривлено в самую ядовитую улыбку. Наденька взглянула в его сторону и смущенно проговорила. «Войдите, войдите. А вы все еще не уехали?» Иван Аполлоныч ничего не отвечал и медленно, шаг за шагом, приближался к балкону. «Это тот самый, про которого я говорила, что он отлично мазурку танцует», — пояснила Наденька Ивану Артамоновичу. «Он наш сосед, живет вместе с матерью, и сегодня они переезжают с дачи. Должно быть, проститься зашел». «Очень нужно», — тихо пробормотала Анна Федоровна, отвернулась и прибавила. «Нахал!» Наденька хоть и старалась быть спокойной, но внутренне трепетала и думала. «А вдруг он сделает скандал? Он дерзкий, он на все способен. Господи, пронеси!» Иван Аполлоныч вошел на балкон. Сделав общий поклон и опять надев фуражку, Петр Аполлоныч прислонился к колонне и, никому особенно не обращаясь, начал. «У вас, кажется, можно поздравить. У вас семейная радость». Глаза его были насмешливы, с губ не сходила ироническая улыбка. Наденька сидела ни жива, ни мертва. Отец и мать Наденьки не отвечали на вопрос, но мать, указывая на молодого человека, сказала Ивану Артамоновичу. «Вот, позвольте вам представить, наш сосед Петр забыла, как по отчеству-то, все Пьер да Пьер». «Петр Аполлоныч», — подсказала дочь. «Да, Петр Аполлоныч. А это вот наш добрый знакомый Иван Артамоныч». Иван Артамонович протянул руку молодому человеку и сказал. «Слышал уж об вас, слышал, что вы танцор отличный». «А я слышал об вас, что вы жених отличный, очень выгодный». Ивана Артамоновича покоробило, и он в замешательстве стал поправлять воротничок сорочки на шее. Мать Наденьки вспыхнула, но, стараясь замять слова молодого человека, сказала. «Да полноте, полноте, Петр Аполлоныч, об этом до официального объявления обыкновенно не говорят. Не хотите ли вот лучше кофейку, чашечку? Садитесь и выпейте». «Благодарю покорно, я пил», — — отвечал молодой человек, но к столу подсел. — Ах, я думала, что вы уже уехали с дачи, — начала Наденька, пересилив себя. — Вазы с мебелью уехали, и маменька уехала. Но я остался покуда, и вот зашел к вам, чтобы посмотреть спектакль. — Какой спектакль? — поинтересовался Иван Артамонович. — Бедность не порок Островского. Сцену старика Коршунова, сидящего с юной Любочкой Торцовой. — Не понимаю, где же этот спектакль? — Да здесь, на балконе. — Полноте, Петр Аполлоныч, вы что-то недельное говорите. У вас уж ум за разум зашел от любительских спектаклей, — отвечала Анна Федоровна и, обратясь к Ивану Артамоновичу, сказала. — Поиграл вот в здешних любительских спектаклях 2-3 раза, да и бредит пьесами. — Я брежу. — Нет уж, вы это оставьте, Анна Федоровна. Может быть, все сидящие здесь в бреду, а я не брежу. Анна Федоровна вспыхнула. — Вы пришли в дом, да уж начинаете дерзничать, — сказала она. — Нет, вы первое начали дерзничать, а я только отвечаю, — проговорил молодой человек. — Однако что же вам надо? Зачем вы пришли? — возвысил голос отец Наденьки. — Папенька, оставьте, — умоляюще вскинула на отца глаза Наденька. — Зачем же я буду оставлять? Я хочу спросить у молодого человека, что ему надо. Ежели у него есть что-нибудь нужное нам передать, то пусть говорит сейчас же. А нет, так мы находимся здесь в семейном кругу и желаем говорить по душе без посторонних свидетелей. Что вам угодно, молодой человек? Нижняя челюсть Петра Аполлоныча задрожала, глаза слезливо заблестели. Я пришел проститься с Надеждой Емельяновной, так как мы переезжаем с дачи, и пожелать ей семейного счастья со стариком. — Однако, что же это такое, милостивый государь? Вы совсем нахал! — воскликнул отец Наденьки. — Врываетесь в семейный дом? — Вовсе не врываюсь. Я по приглашению. Меня сама ваша дочка Надежда Емельяновна звала. — Надя, ты звала? Когда ты звала? Вовсе даже и не думала его сегодня звать. Едва слышно, потупившись, отвечала Наденька. Молодой человек быстро поднялся со стула и весь бледный проговорил. — После этого вы коварная изменница и врунья. — Мальчишка, да как ты смеешь? В свою очередь вскочил с места добродушный Иван Артамонович и сжал кулаки. — Потише, потише, месье, заедатель девичьего века! — проговорил молодой человек. — Милейший Емельян Васильевич, да что ж вы не гоните этого нахала? — обратился Иван Артамонович к отцу Наденьки. — Да сам уйду, сам! — отвечал молодой человек. — Дайте только несколько слов сказать. — Ничего слышать не желаем. Вон отсюда, чтобы духу твоего здесь не было! — кричал отец Наденьки. Петр Аполлоныч стоял уже на дорожке сада и говорил. — Злого волшебника Черномора-то вам лучше бы выгнать, собирающегося чужую молодость сгубить. — Послушайте, если вы сейчас молча не уйдете, я крикну дворника, и он вас по шее спровадит. — За правду и это готов претерпеть. Правда, правда, где ты, где? Молодой человек схватился обеими руками за виски и отошел к калитке. — Да он пьян, должно быть, — разводил руками отец Наденьки. — Да, конечно же, пьян, — отвечала мать. — Пьян и актерствует. Наденька сидела, отвернувшись в сторону, и безмолвствовала. Иван Артамонович в недоумении посматривал то на нее, то на молодого человека. Тот, отойдя к калитке, не унялся и снова воскликнул. — Прощайте! Прощайте, продающие свою дочь родители! Прощай, бессердечный покупщик! Прощай, бесчувственная! Да ведь за эти слова он, может, Бог знает, как ответить! Вышел, наконец, из терпения Иван Артамонович, бросился к калитке и закричал. — Послушай ты, мальчишка, щенок! За Иваном Артамоновичем бросился и отец Наденьки, но молодой человек юркнул в калитку и исчез. это черт знает что такое, — возмущался Иван Артамонович, размахивая руками. — И какое он имеет право? Вот что я не понимаю. Какой повод? У калитки за решеткой на месте молодого человека стояли какой-то дачник в серой шляпе и разносчик-торговец с пустым лотком, и, разинув рты, смотрели на разгорячившегося Ивана Артамоновича. — Да оставьте, Иван Артамонович, бросьте. Вон уж у калитки становились любопытные и смотрят. Схватил жениха под руку отец Наденьки и потащил к дому. — Пойдемте на балкон. Я догадываюсь кое о чем по поводу поведения этого мальчишки. На балконе мы вам все объясним. Когда Иван Артамонович и отец Наденьки вернулись на балкон, с Наденькой было нечто вроде обморока. Она сидела вся бледная, откинувшись на спинку стула, а мать ее примачивала ей виски водой, макая кофейную салфеточку в стакан, и говорила недоумевающему Ивану Артамоновичу. — Ничего не беспокойтесь, это пройдет, сейчас пройдет. Очень уж обидел ее этот нахал мальчишка. — Не поискать ли доктора? Я поеду и поищу, ведь у меня здесь лошади. — с тревогой в голосе спрашивал Иван Артамонович. — Ничего не надо, ничего, так пройдет, — отвечала Анна Федоровна. — Выпей, выпей, Надюш, воды, — совала она дочери стакан. Та приблизила ко рту стакан, сделала несколько глотков и, посмотрев в сторону Ивана Артамоновича, улыбнулась ему. — Ну, слава богу, что вам легче, — проговорил тот и спросил. — Скажите, а что все это значит? — А вот сейчас мы вам кое-что объясним, — отвечала Анна Федоровна, садясь на свое место к кофейнику. Сел и Иван Артамонович около нее. Когда все немного поуспокоились от произведенного переполоха, Иван Артамонович спросил. — Однако, позвольте вас спросить, что же все это значит? Чего этот юноша хочет? На каком основании он скандальничает? — И ума не приложу, — отвечал, пожимая плечами Емельян Васильевич, действительно ничего не знавший. — По-моему, он просто пьян, намазал рыло и лезет на стену. Должен вам сказать, что и в доме-то он у нас не бывает. Был тут как-то раз, а вот сегодня во второй раз пришел. Если мы его и знаем, то знаем только по любительским спектаклям. Были у нас тут спектакли, и играл он с Наденькой. — Играл и влюбился в Наденьку, — подхватила Анна Федоровна. — А мальчишка — скандалист. Любовь. Судите сами, какая тут любовь, ежели мальчишке еще учиться надо. Я давно замечаю, что он зачастил ходить мимо нашей дачи. Но Наденька, разумеется, и внимания на него не обращает. Она на него внимания не обращает, потому что нельзя же в самом деле обращать внимание взрослой девушки на мальчишку-шалопая. Разумеется, он прослышал, что Надя делает прекрасную партию, здесь на даче ведь ни от кого не скроешься, и вот по злобе и по ревности сделал скандал. — Но ведь за это драть надо, — сказал Иван Артамонович. — Как и Сидорову козу, — подхватил отец Наденьки. — Ну, что вы поделаете? А все спектакли. Недаром я был всегда против этих спектаклей. — И я скажу, до добра они никогда не доводят. — Спектакли тут ни при чем, — заговорила, сдерживая слезы, до сих пор молчавшая Наденька. — При чем тут спектакли, нежели бешеная собака врывается и начинает бросаться? — Ну, все-таки, милейшая Надежда Емельяновна, во-первых, сближение, во-вторых, свободные отношения. Да в том-то и дело, что не было никаких отношений, — выгораживала дочь Анна Федоровна. Ведь я мать, я слежу, я следила. Ах, какой скандал, как это неприятно, — всплескивала она руками. И главное, Иван Артамонович, вы-то можете бог знает что подумать. Иван Артамонович помолчал и через несколько времени спросил Наденьку. — Это-то и есть тот самый мазурист, которого вы хотели пригласить на свадьбу? — Да, он. Действительно, он хорошо танцует мазурку. Но кто ж его знал, что он такой скандалист? Здесь, на здешних вечерах, мы его видели скромным. — А вы, Иван Артамонович, успокойтесь. Разумеется, и духа его в нашем доме не будет. Ах, какие нынешние молодые люди! Это ужас, что такое! — Драть надо, драть таких шалопаев! — горячился отец Наденьки. — Печально, печально, все это очень печально, — покачал головой Иван Артамонович. — Ах, недаром же я против мальчишек-подростков, — вздыхала Анна Федоровна. — Да какой же он подросток? Он уже, я думаю, усы и бороду бреет. — А я и против молодых людей. Ну, что это нынче за молодые люди, помилуйте? Вы, пожалуйста, Иван Артамонович, успокойтесь. Ничего тут нет такого. — Да я за себя-то не беспокоюсь, но боюсь за Надежду Емельяновну. Боюсь, что вот он ее сильно напугал. — Обо мне бросьте беспокоиться, я ничего. Вы видите, я даже уже весела, — проговорила Наденька, стараясь улыбнуться. — Будемте говорить о свадьбе. Да — Да-да. Так прекрасно у нас шла семейная беседа, и вдруг врывается невесть какой скандалист, — сказал отец Наденьки. — Иван Артамонович, коньячку? Это, знаете, так успокаивает. — Коньяку? Пожалуй. Иван Артамонович и отец Наденьки выпили. — Так свадьба-то, значит, через 12 дней в воскресенье? — начала мать. Иван Артамонович не отвечал на вопрос и спросил, ни к кому особенно не обращаясь. — Но позвольте, однако, спросить, на что он рассчитывал, влюбившись в Надежду Емельяновну? Хотел он ей сделать предложение, что ли? Или, может быть... — Вы опять про этого шалопая? Да бросьте! — перебила его мать Наденьки. — Ну, какой он жених? Ну, кто за него отдаст? Какая девушка пойдет? Да как и идти, ежели он еще учится? Жених, конечно, уж бросает учение. Да ведь голыш, совсем голыш. Мать живет ничтожной пенсией. Не будемте мы об нем говорить, наплюемте на него. Иван Артамонович, не хотите ли вы рюмочку черносмородиной наливки, которую вчера пили? У нас есть еще одна бутылочка, сказал отец Наденьки. Нет-нет, благодарю вас. Больше ничего не буду пить. Да мне и домой пора. Сколь неприятно было бы посидеть около Надежды Емельяновны, но обстоятельства заставляют удалиться. Дела дома есть. Нужно кое-что поделать. Позвольте проститься. Иван Артамонович отодвинул стул и встал из-за стола. Жаль, очень жаль, что вы не посидели хоть до чаю. — заговорила Анна Федоровна. — А мы хотели вас угостить за чаем домашним печеньем, хворостом и розанчиками с вареньем. Надюшина стряпня. Она так старалась, так старалась. — До другого раза. Сколь неприятно попробовать нового произведения ручек Надежды Емельяновны, но до другого раза. Иван Артамонович стал прощаться. — Надеюсь, до завтра? — Надеюсь, что вы и завтра приедете к нам обедать, — спрашивала Анна Федоровна. — Насчет завтрава ничего не скажу. Горю быть около, но дела есть. К Ивану Артамоновичу подошла Наденька и тихо произнесла. — Приезжайте завтра-то, приезжайте. — Ах, божество мое! — умилился Иван Артамонович, целуя ее руку. Вы просите? Ну, хорошо, хорошо. Постараюсь приехать, но только вечерком. Скажите, пожалуйста, а разве вам скучно будет, ежели меня не будет? Тихо спросил он. Да, конечно же, отвечала Наденька, потупившись. Приеду, обязательно приеду. Простясь со всеми, Иван Артамонович надел пальто и направился к калитке садика, у которой, пофыркивая, стояли уже его лошадки-шведки. Вся семья вышла за калитку провожать его. Здесь он опять подошел к Наденьке и, взяв ее за руку, тихо шепнул. — А вам этот молодой человек нравится? — Ох, Иван Артамонович, да разве он может нравиться? Да разве он... Ах, да что вы такое говорите? С благородным негодованием возвысила голос Наденька. Ну, для меня довольно. Молчу, молчу. Больше вы ничего от меня об нем не услышите. Улыбаясь во все стороны, Иван Артамонович сел в колясочку. Но тут опять случилось обстоятельство. Из-за густых подстриженных кустов акации, которыми была обсажена придорожная канавка, выскочил Петр Аполлоныч, подбежал к коляске и бросил на колени к Ивану Артамоновичу клочок бумаги, проговорив: «Вот моя карточка и адрес. Завтра или послезавтра я пришлю к вам секундантов». В первую минуту Иван Артамоныч как бы ошалел. Да стояли в недоумении и все окружавшие коляску. До того появление молодого человека было неожиданно. Когда же все пришли в себя, молодой человек перебегал уже улицу и вскоре скрылся в воротах одной из дач. «Тьфу ты, пропасть! Опять! И откуда он взялся, окаянный?» — плюнул Емельян Васильевич, когда Петр Аполлоныч скрылся из виду. «Да он чист полоумный! Его на дна цепь!» — проговорила Анна Федоровна. «Прямо в сумасшедший дом! Нет, какова дерзость! Меня вызывают на дуэль! Я пришлю секундантов! Мальчишка! Меня, статского советника!» — негодовал Иван Артамонович. «Вон и адрес свой бросил!» Поднял он клочок бумаги, упавший с его колен на дно экипажа. «Туда же! Секундантов! Да вы не сердитесь, не сердитесь, Иван Артамонович, это шут гороховый какой-то», — уговаривал жениха Емельян Васильевич. «Позвольте, да как же не сердиться-то? Мальчишка и вдруг смеет меня ставить с собой на одну доску. Секундантов! К чиновнику, находящемуся на государственной службе, секундантов! Шалопай! К человеку в штаб-офицерском чине секундантов!» «А вы возьмите до этих секундантов-то и отправьте в участок». «Замараешь себя. Ведь надо объяснить в участке, почему их отправил туда. С них снимут допрос. Скандал. Дойдет до начальства. Ах ты, Господи! Вот не было-то печали, так и черти накачали». В волнении Иван Артамонович даже вышел из экипажа. — Да не пришлет он, секундант, не пришлет. Будет, что и проговорил, — сказала Анна Федоровна. — Самое лучшее дело — ехать к его начальству. Пусть его из гимназии выгонят. — Да он уж, кажется, в гимназии-то не находится, — заметила Наденька. — Молчи, не выгораживай, — крикнула на нее мать, но тут же спохватилась, что она выдает дочь перед Иваном Артамоновичем, и мягко прибавила. — Как это ты, Наденька, говоришь, чего не знаешь? — Конечно, я, наверное, не знаю, но я слышала, как он говорил кому-то, что он бросает учиться и поступает в актеры. — В Мазурике ему настоящая дорога, — проговорил Иван Артамонович и прибавил. — Ах, как он меня взбесил, этот мальчишка! — Да полноте, не обращайте внимания, плюньте. А вот мы завтра пошлем письмо к его матери, — сказал Емельян Васильевич. — Его мать — препочтеннейшая женщина, и она, наверное, примет меры, чтобы обуздать его. — Да что ты говоришь, Емельян Васильевич? Как может слабая женщина обуздать такого сорванца? — возразила мужу Анна Федоровна. Уж ежели он в чужом доме почтенному человеку наделал дерзости, так побоится ли он матери-то? Конечно же. Ежели он пришлет к Ивану Артамоновичу каких-нибудь мальчишек от себя, то прямо призвать дворника и отправить их с ним в участок. Скандал, скандал. Нет, я на это не пойду. Замараешь себя. Отрицательно покачал головой Иван Артамонович. — Ну, так попросту надерите ему уши, да и выгоните вон. Останетесь правы. И жаловаться не посмеют. Какое право имеют мальчишки врываться в чужой дом? — сказал Емельян Васильевич. — Да, так я и сделаю, — решил Иван Артамонович и стал опять садиться в экипаж. — Постойте, Иван Артамонович, — остановил его отец Наденьки. Зайдемте уж к нам на балкон и выпьемте еще по рюмке коньяку, благо уж вы вышли из экипажа. С переполоха, право, надо выпить. — Да что ж все пить-то? От этого легче не будет, — отвечал Иван Артамонович, однако отправился на балкон и выпил рюмку коньяку. На балконе Иван Артамонович пробыл минут с 10. Разговор вертелся на юноше, и все еще ужасались на его поведение, а Наденька сплетничала на него. — Он ужасный человек, — говорила она. — Он у нас в спектакле с суфлером подрался за то, что тот ему плохо подсказывал. Потом плотнику дал плюху. Матрёне Ивановне наговорил дерзостей, а у ее мужа шляпу изорвал. Вскоре Иван Артамонович уехал. После отъезда жениха мать залучила Наденьку в комнаты и накинулась на нее. — Что ты наделала, дрянная девчонка? Кого ты приводила в наш дом? — кричала она. — Отец-то смирен, а то взялся бы за косу да и из угла в угол. Наденька заплакала. — Да разве я приводила? Виновата ли я, что он в меня влюбился? — Влюбился? Без повода не влюбится. Значит, ты сама подала повод. Тварь! — А все эти спектакли! — кричал отец. — Сколько раз я тебе, Анна Федоровна, говорил, что ей нужно хвост пришпилить, а ты не понимала. Ты сама потачится. Любительские спектакли — это яд. Это самый злостный вред. Правду где-то в газетах писали, что всех любителей надо персидским порошком изводить. — Пожалуйста, не острите. Глупо, — огрызнулась Наденька. — Молчи! Как ты смеешь отцу такие слова говорить? — оборвала ее мать. — Дерзкая девчонка. От мальчишки своего научилась. — А чем он мой-то? Вы еще прежде докажите. — Ни слова больше. Другая бы сократилась после такого скандала, сделалась бы тише воды, ниже травы. Она еще смеет разговаривать, — продолжала Анна Федоровна. — Мать хлопочет, заманивает богатого жениха, устраивает дело как нельзя лучше, все идет благополучно, а она надкость, мальчишку вздумала приводить в дом. И что теперь этот Иван Артамонович будет думать дома? — Да ничего. Прежде всего, он трус, этот Иван Артамонович. Стоит давеча и трясется, как в лихорадке, что его на дуэль вызовут. — Трус! Он лицо уважаемое, он за свое доброе имя боится, боится огласки. Вот надумается он дома, раскусит, в чем суть, плюнет на тебя, не придет больше к нам, пришлет отказ, вот тогда и будешь знать. — И тем лучше, если пришлет отказ. Только перекрещусь, что судьба избавляет меня от выхода замуж за старика. Даже молебен отслужу. — Нет, уж ежели он откажется, то я тебе этого не прощу. Я тебя до синяков изобью, всю косу у тебя вырву, — неистовствовала Анна Федоровна. — Да чего вы горячитесь-то? Ведь уж 1500-то взяли, — отвечала дочь. — Емельян Васильевич, слышишь? Слышишь, что дочь твоя говорит? — Ах, матушка, слышу, слышу. Ну, что ж я могу поделать? — махнул рукой отец. — А не можете ничего поделать, так вы тряпка, старая тряпка. — Да ведь и ты ничего не можешь поделать. — Я завтра поделаю. Я поделаю тогда, когда завтра Иван Артамонович не явится к нам. Уж и натешусь же я над тобой тогда, Надюшка. — Не бойтесь, явится. Я же браслет бриллиантовый подарил и 1500 денег на приданное дал, — откликнулась дочь. — За деньгами-то за браслетом можно и прислать, ежели человек передумает жениться. — Ну да, так я и отдала браслет. Но вы там как хотите, можете 1500 отдать, а уж я свой браслет не отдам. Дареное не отдают. Что с воза упало, то и пропало. — Емельян Васильевич, слышишь? И это говорит наше детище. — Надежда пошла в свою комнату. Марш! — закричал на дочь отец и жестом указал на дверь. Но жест этот был до того комичен, что Наденька только рассмеялась, уходя из комнаты. — Какой вы, посмотрю я на вас, комик, папаша! — пробормотала она, исчезая за дверью. Оставшиеся вдвоем отец и мать долго еще переругивались друг с другом. В глубоком раздумье вернулся Иван Артамоныч домой. Скандал, устроенный гимназистом, не давал ему покоя. Даже едучи по дороге с дачи, он то и дело посматривал по сторонам. Не выскочил бы гимназист опять где-нибудь из кустов, не обругал бы его, не кинул бы камнем. Опасался он выстрела из револьвера. «Пес его знает, с него станется, мальчишка наживой, ему терять нечего. Он, вон, говорят, и учиться уже бросил, оставил гимназию. А мне скандал, большая может быть неприятность даже и тогда, ежели он не попадет, ежели просто будет стрелять на воздух», — мелькало у Ивана Артамоновича в голове. «Да, неприятность. Попадешь в хронику происшествий, газеты огласят, начальство. Может дойти тогда до того, что хоть выходи в отставку». Успокоился он насчет камня или выстрела только тогда, когда выехал из дачной местности и пошли городские улицы с большими каменными домами. Но дома снова полезли в голову Ивана Артамоновича опасения насчет присылки к нему гимназистам секундантов. «Хорошо, ежели домой пришлет. Сейчас позову дворника и начну гнать. Справимся и сами. А пришлет по месту служения, тогда уж совсем осрамит. Тогда уж не утаишь, выйдет огласка. Положим, что он мальчишка, и все это очень смешно, ежели здраво посмотреть на вещь. Но как взглянет начальство, когда до него дойдет о скандале? Да и не дойдет, так и неприятно быть посмешищем среди товарищей. А смеяться будут, будут обязательно, и сделаюсь я притчей во языцах». Дабы развлечься как-нибудь, Иван Артамонович попробовал читать, но ему не читалось. Он бросил книгу и принялся раскладывать гран-пасьянс, но и гран-пасьянс не раскладывался. Взял он лежавшее на письменном столе дело в синей обложке, стал его просматривать, но даже смысла не смог уловить. Фигура дерзкого гимназиста так и стояла перед ним. Иван Артамонович отложил бумаги. «Ничего ведь еще и неизвестно», — думалось ему. «Может быть, этот гимназист и самой Надежде Емельяновне нравится. Она, насколько мне помнится, вовсе не возмущалась его поступком и 2-3 раза в разговоре как будто бы выгораживала его. Девичья душа потемки. Ведь не может же гимназист ни с того ни с сего до такого сумасшествия влюбиться в нее, ежели она сама не подавала ему повода. Да-да», — воскликнул он мысленно, вскакивая со стула и в волнении заходив по комнате. «Она даже расхваливала его, называла лучшим мазуристом, считала его в среде гостей на свадьбе. Ах, черт возьми! А что, как она сама влюблена в него?» Он стал припоминать фигуру гимназиста и нашел, что тот вовсе не красив. «Да во что, впрочем, влюбиться-то?» — опять рассуждал он. «Мужиковатые манеры, прыщи на щеках, рост небольшой, из себя тощий. Одно только вот разве, волосы хороши, да глаза. Ну, волосы действительно густые и роскошные, а глаза только что блестящие, а на самом деле разбойничьи». Он взглянул на себя в зеркало и мысленно сказал: «Уж я-то куда виднее и статнее его. Вот разве только года мои. Молоденьких эти девчонки любят. Хотя поразмыслить, так черт ли в таком молоденьком». Сделав еще несколько шагов, он решил: «Впрочем, иногда и сатана понравится лучше ясного сокола. О вкусах не спорят. Но надо разузнать, надо разузнать», — твердил он. «Поеду завтра к ней на дачу и буду внимательно следить за ней». Дабы как-нибудь отогнать докучливые мысли, Иван Артамонович прошел в столовую, отворил буфетный шкаф и, стоя, выпил две рюмки коньяку, закусив вареньем из баночки. Коньяк несколько успокоил его. — дело-то выеденного яйца не стоит, а я тревожусь, — успокаивал себя Иван Артамонович, ложась спать. Ночью, однако, ему снился гимназист. Утром, восстав от сна в обычную пору, Иван Артамонович опять начал опасаться гимназиста. Сидя за утренним чаем, он сказал пожилой горничной, служившей у него. — Марья, ежели кто-нибудь будет спрашивать меня из незнакомых, скажи, что меня дома нет, что я уехал на службу. Часов в 10 у парадной двери раздался звонок. Иван Артамонович вздрогнул и вскочил из-за стола. — Слышишь, Мария, не принимать незнакомых, даже вовсе не пускать. Подтвердил он свое приказание, припер дверь в прихожую и в щелочку стал наблюдать, как горничная отворяет наружную дверь. Тревога была напрасная. Звонился почтальон, принесший газеты. «Сквернее будет, если эти проклятые посланцы придут ко мне на службу и будут вызывать меня через курьера», — рассуждал Иван Артамонович, но тут же успокоил себя, решив. «Не выйду к ним. Скажу курьеру, чтобы сказал им, что я занят, и ни за что не выйду. С чем пришли, с тем и уйдут». Напившись кофе, Иван Артамонович принялся было чистить клетки своих канареек. Канареек у него было несколько, и чистил клетки он в большинстве случаев сам, но тотчас же бросил и велел вычистить канареечные клетки горничной. Тревожное состояние духа все еще не оставляло его. — Подлец, мальчишка, смотри-ка, как обеспокоил солидного человека! — выругался он мысленно. В 11 часов пришлось идти на службу. Иван Артамонович оделся, вышел через подъезд на улицу и стал озираться по сторонам, не караулит ли его гимназист. Гимназиста, однако, не было. Иван Артамонович, все еще озираясь, быстро дошел до извозчика, вскочил в дрожки, не торговавшись, и поехал. У подъезда канцелярии та же история. — Шашком, шашком тут, здесь плохая мостовая, — сказал он извозчику и, подъезжая к подъезду, стал рассматривать, не стоит ли у подъезда гимназист или какие-нибудь подозрительные мальчишки, долженствовавшие изображать секундантов. У подъезда тоже ничего подозрительного Иван Артамонович не заметил. — Никто меня сегодня не спрашивал, — задал он вопрос швейцару, снимая пальто. — Никто, никто, ваше высокоблагородие. — Так ты вот что, Иван, ты даже, ежели и будут спрашивать, говори всем, что меня сегодня на службе нет. У меня спешные дела, мне хочется получше заняться, так чтобы никто не мешал, — отдал он приказ швейцару. Такое приказание успокоило Ивана Артамоновича. — Как они теперь влезут? Зачем, ежели им скажут, что меня на службе нет? — рассуждал он, проходя по комнатам канцелярии и усаживаясь к своему столу. На службе его действительно никто не потревожил. Уходя со службы, он опять спросил в швейцарской, не спрашивал ли его кто-нибудь в течение дня. — Никто не спрашивал, ваше высокоблагородие, — отвечал швейцар. Из подъезда канцелярии Иван Артамонович все-таки вышел с предосторожностями. Вышел один, выждав, пока прошли другие чиновники, и, внимательно посмотрев по сторонам, сел на извозчика и поехал домой. Дома у подъезда опять та же история, тоже озирание по сторонам. «Никто меня в мое отсутствие не спрашивал?» — спросил Иван Артамонович, отворивший ему дверь горничную. «Никто, никто, Иван Артамонович», — отвечала та. «Так вот, ежели теперь будут спрашивать меня незнакомые, всем говори, что меня нет дома. Да ежели и по черному ходу через кухню придут, тоже дома нет, так и кухарке скажи». У себя в кабинете на письменном столе Иван Артамонович нашел письмо, полученное по городской почте. Почерк руки на конверте был ему незнаком. Иван Артамонович быстро разорвал конверт и вынул оттуда письмо. На четвертке простой пищей бумаги, очевидно вырванной из учебной тетради и сложенной пополам, было написано мелким почерком следующее. «Я думал посылать вам секундантов, ибо вообще выходить на дуэль глупо. Убьете вы меня, я буду мертвый. Убью я вас, я все равно не смогу жениться на Наденьке, потому что меня посадят в тюрьму, а потом сошлют. А между тем я влюблен в Наденьку до безумия, и она во что бы то ни стало должна быть моей. Она также любит меня, на что я имею доказательства ее письма, которые при всем прилагаю. Думаю, что, прочтя их, вы, как благоразумный человек, и сами откажетесь от Наденьки. К чему губить чужой век и заедать девичью молодость? Да и не можете вы быть с ней счастливы, ибо она никогда не будет любить вас. Неужели вы так слепы, что не видите, что она потому только дала вам слово выйти за вас замуж, что так ее родители хотят? Итак, подумайте и сообразите. Известный вам Петр». Фамилия гимназиста не была подписана. Руки Ивана Артамоновича тряслись, губы дрожали. Он развернул лист письма гимназиста. Оттуда выпали две крошечные цветные бумажки, одна розовая, другая зеленая, и еще того мельче исписанные, чем письмо гимназиста. Дабы прочесть их, Иван Артамонович прищурился и подошел к окну. На розовой бумажке стояла: «Милый Петр Аполлоныч, в ответ на ваши слова, сказанные вчера во время репетиции за кулисами, отвечаю и вам тем же. Да, я люблю вас. Приходите вечером, а я буду сидеть за калиткой на скамейке. Ваша Надя». Зеленая бумажка гласила: «Милый и добрый Петр Аполлоныч, товарищ ваш Гулючкин сказывал, что вы сегодня собираетесь ехать в челноке на взморье ловить рыбу. Бога ради, не ездите в такой ветер. Пожалейте вашу Надю, которая будет терзаться из-за вас. А лучше приходите вместе с Гулючкиным к нам к калитке и вызовите меня через горничную Феню. У меня гостит Манечка, и мы вчетвером пойдем в лес за грибами. Ваша Надя». Прочитав письма Наденьки, Иван Артамонович тяжело вздохнул и отдулся, потом прошелся по комнате, сел в кресло и задумался. «Девичья шалость тут, но все-таки это доказывает, что Надежда Емельяновна — коварная двуличная девушка», — сказал он сам себе мысленно. «Да, двуличная и вертячка. Без огня дыма не бывает. Гимназист, хоть и мерзавец, а все-таки имел повод прийти вчера и озорничать. Сама она ему этот повод подала. Выпил он рюмку, выпил другую, ревность заговорила, вот он и пришел дерзничать. Однако, как тут мне-то быть?» — задал себе вопрос Иван Артамонович и стал ходить в раздумье по комнате. В комнату заглянула горничная и доложила, что суп подан. Иван Артамонович пошел в столовую, сел за стол, выпил рюмку водки, хлебнул несколько ложек супу и положил ложку. Аппетит пропал. «Да, брат, этой женитьбы не будет, нет, не будет», — сказал он вслух. Горничная подала битки в сметане. Иван Артамонович выпил еще рюмку водки, поковырял вилкой биток и крикнул: «Убирайте со стола!» После обеда он снял с себя пиджак, по обыкновению лег в кабинете на диван, хотел заснуть, но сон бежал его очей. Иван Артамонович лежал, кряхтел и думал и кряхтел. Через четверть часа явилась горничная и спросила: «Не спите? Кучер спрашивает, запрягать ему или не запрягать? Ведь еще с вечера вы говорили ему, что поедете на дачу». «И никуда я сегодня не поеду». Иван Артамонович встал, подошел к канарейкам, но канарейки его не радовали. «Эх, и чего только замешался этот гимназист!» — вздохнул он. «Ну, положим, что тут со стороны Наденьки ничего серьезного нет. девичья вспышка к своему сверстнику. Как полюбила, так и разлюбит. Но гимназист-то нахал, ведь он покою не дает. Ведь не могу ж я, женившись, целые дни сидеть около Наденьки. Ну и будет так, что я на службе, а он при ней. Гнать его, не велеть принимать? Но ведь она же двуличная, хитрая, коварная. Она найдет средство с ним видеться. Отчего она, спрашивается, не сказала мне вчера, что вот так и так, что у ней был роман с этим проклятым Петькой? Отчего не призналась? Видя ее откровенность, раскаяние, я и не придал бы этому серьезного значения, ежели бы она пообещалась забыть этого скота. Но нет, она и, выходя за меня замуж, в знакомые его прочит, указывает, что на свадьбу пригласит. Он, говорит, хороший танцор, хороший мазурист. Не мазурист он, а мазурик. Иван Артамонович присел к письменному столу, взял листок почтовой бумаги и приготовился писать. «А ведь как хороша-то!» Мелькнуло у него в голове про Наденьку, и перед ним встала она в своем пестром малороссийском костюме с блестящими глазками, с двумя толстыми косами, висящими по спине. И он отложил бумагу в сторону, но через минуту опять придвинул ее к себе. «Нет, тут и думать нечего. Я ищу домашнего спокойствия, семейного счастья, а с Наденькой ничего этого не будет. Надо отказаться», — проговорил он мысленно и принялся писать. Через несколько времени письмо было готово. Оно гласило следующее. «Милостивый государь Емельян Васильевич, очень мне совестно писать вам отказ, но по здравом обсуждении я принужден отказаться от вашей дочери Надежды Емельяновны, ибо счастья и семейного спокойствия здесь не может быть. Во-первых, стар я для нее, а во-вторых, как я вижу, ваша дочь не чувствует ко мне не только любви, но даже и расположения. В доказательство сего прилагаю ее письма к мерзавцу-гимназисту, который сам же мне их и переслал. Я сделал вашей дочери подарок в виде бриллиантового браслета, но подарков назад не берут, а потому пусть он и останется ей подарком, ежели она не захочет мне его возвратить. Что же касается до 1500 рублей, которые я дал уважаемой вашей супруге на приданное для Надежды Емельяновны, то деньги эти я прошу вас возвратить, а ежели они уже утрачены, то выдать на онную сумму законный вексель. Затем желаю счастья вашей дочери, благодарю за гостеприимство и остаюсь искренне преданный». Иван Артамонович подписал письмо, прочитал его и быстро заклеил в конверт, бормоча себе под нос. «Да, надо сделать так, так, иначе ничего не придумаешь». Надписав конверт, он позвал кучера и послал с ним письмо на дачу к Емельяну Васильевичу. «Фу, как гора с плеч!» — проговорил он, тяжело вздохнув после ухода кучера. Что-то тяжелое отвалилось у него от сердца, и на душе его сделалось веселее. Он даже стал трубить на губах какой-то марш. С большим аппетитом напился чаю и съел оставшийся от обеда биток. Часов около 11 вечера вернулся кучер и принес конвертик, надписанный женской рукой. В конвертике письма не было, но была простая расписка на 1500 рублей, подписанная Анной Федоровной. Иван Артамонович взял расписку, повертел ее и улыбнулся. «Муж, небось, обязательства не выдал. Знает, что в случае неуплаты я могу приступить к его жалованию. Выдала жена, да и не вексель, а расписку, по которой, ежели муж не захочет уплачивать, то и гроша не получишь», — подумал он и прибавил вслух. «Впрочем, слава богу, что я не зарвался и вовремя спохватился».